Потратил 1000 баксов, они вернутся завтра. Я снимаю сливки с кассы, Майя Крю сгибает пальцы. Куш пахнет как киллер, кинул его в гриндер. Это дерьмо для бывших, малышки, я вас вижу. Я не Black Star, я Block Star, не Rap Star. Я Rock Star, я Wall Star, я Monster. Ты соска и точка, так точно, мы в топ-100. Гидра, гидра, мой бро-бро. Любить суку, тупить суку, дружить сукою, no more. Это тупо флешбэк, я влюбился в ТП. Но ее новый парень прется с Яни Хани, е-е. Она ушла за день до, как я поднял свой бэнкролл. Сейчас мне нету дел до ее и ее Рэмбо. Экс падает стресс, как только все сливают трек. Текст оставит след, как пара кет в сухой земле. Нет, еще раз нет, поезд ушел, как пару лет. Ведь смеются здесь лишь самые последние. Я не иду на секс со своими экс. Я улыбаюсь ей, сучка, это блеф. Это для моих экс, экс, экс. Это для моих экс, экс, экс. Она хотела кэш, ее бесил мой рэп. Носил дешевый бренд, теперь я новый тренд. Это для моих экс, экс, экс. Это для моих экс, экс, экс. Это трек для моих экс, хочу передать привет. Передайте, что я здесь и что я все так же свеж. Мистер, я не знаю бед, мистер, поднимаюсь вверх. Ведь я занимаюсь тем, чем тебе заняться лень. Окей, я считаю прибыль, у меня в кармане сплифы. Эти сучки были рядом, но не удержали гидру. Если мы играли в близость, значит я, конечно, выиграл. Так что зайка без обиды и не надо плакать в твиттер. Ты найдешь себе другого. У вас будут отношения. Окей. Это будет очень клёво. Ну да. Но меня не будет в этом. Окей. Ведь я занят своим делом каждый день и каждый вечер. Плюс мне нужно больше денег, чтобы стать богаче Джейзи. Плюс я знаю пару сучек, что дают при первой встрече. Так что, детка, это тупо убивать с тобою время. Я не иду на секс со своими экс. Я улыбаюсь ей, сучка, это блеф. Это для моих экс, экс, экс. Это для моих экс, экс, экс. Она хотела кэш, ее бесил мой рэп. Носил дешевый бренд, теперь я новый тренд. Это для моих экс, экс, экс. Это для моих экс, экс, экс.